И Анчутке живо припомнился водяной Хлюпало, в бритом виде, сильно похожий на бежавшего в Аргентину Бормана. «Причем лучше под первый призыв угодить», — озабоченно добавил Серый с подпаленками, — «а то потом дедовщина всякая начнется». Анчутка висел вниз головой и моргал. «Не», — опасливо протянул он наконец, — «я тогда, пожалуй, тоже уклонюсь». «Ага!» — Серый победно осклабился. «Уклонился один такой. А куда ж ты денешься? Загребут и на комиссию». «А у меня правая ножка хромая», — нашелся Анчутка. «Пьяный поп кадилом огрел при царском режиме». Насчет хромоты он, понятно, приврал, но хромоту, в конце концов, можно было изобразить, тем более что и шрамик вот на коленочке остался. Домовые злорадно всхохотнули. — Ты еще на плоскостопие сошлись. — Ты кто? — Гражданин? — Гражданин. — Ну так вперед и с песней. Не плачь, кикимора. — Да я ж еще не гражданин. «Ну, станешь!» Обмякший Анчутка свисал со стропила наподобие тряпочки. Замшевый лобик собран в гармошку. Домовые переглядывались с ухмылкой. «А что вообще нужно для гражданства?» «О, брат!» Тот, что покрупнее, сделанным сочувствием, оглядел Анчутку и принялся сокрушенно качать головенкой и цокать язычком. — Ну, нам-то местным проще. Подал заявление, и все, и гражданин. А вот для таких, как ты, для беженцев, кикимору, мать, 300 раз проклянешь, пока гражданство выбьешь. А если... — Не выбью? — в страхе спросил Анчутка. — Ну и никаких тебе прав, например. — Ну, голосовать не будешь. Анчутка опешил и надолго замолчал, соображая, в чем тут подвох. — А оно мне надо? — искренне спросил он наконец. — Ну, не буду я голосовать, зато в армию не пойду. Домовые разом оборвали смех. На личиках растерянность и обида. Нет, такого цинизма они даже от лыцкого беженца не ожидали. «Ах ты, морда дезертирская!» Изумленно и угрожающе начал Серый с подпаленками, но не договорил, задохнулся от возмущения. «Это что же? Мы, значит, межу охранять, демократию отстаивать, а ты, змей... закосить решил? В нетях решил сказаться? Да я тебе сейчас! Тише ты!» — испуганно прошипел Лопоухий, вцепившись товарищу обеими лапками во вздыбленную на загривке шерстку. «Не шуми! Этого разбудишь! Внизу!» «Не замай!» — огрызнулся тот, сжимая кулачки и делая шажок к Анчутке. «Набежало вас тут, обезьян дымчатых, из-за чумахлы! Шагу уже ступить некуда! Тебя кто сюда звал?» Анчутка разжал коготки и, кувыркнувшись через головенку, мягко пал на задние лапки. Конечно, с двумя противниками, пусть даже и плюгавенькими, в одиночку он бы не справился. Но внизу, всхрапывая, ворочался африкан, и это вселяло в беженца уверенность. Кроме того, у него было кое-что для них припасено. «Сгинь, контра!» — ликующе провозгласил Анчутка, сильно жалея, что не может увидеть себя со стороны. Серый с подпаленками подавился, злобно выпучив и без того выпуклые глазенки. Лопоухий присел. «Существуешь, вражина!» — вдохновенно продолжал Анчутка. «Учению перечишь, жмара запечная!» И тут что-то произошло. мохнатое от пыли нутро чердака, крутнулось, дощатый настил вывернулся из-под пяточек, и ополоумевший от ужаса домовичок стремглав полетел в жуткую непроглядную тьму.